В январе 1813 года Александр писал из Плотска известному мистику Кошелеву: «Как мне приятно узнать, что вы меня поняли. Моя вера чиста и ревностна. С каждым днем эта вера во мне растет и крепнет, давая такого рода наслаждение, которое было неведомо для меня. Но не думайте, что это только результат последних дней. То рвение, которое я испытываю, происходит от добросовестного исполнения заветной воли нашего Спасителя». Теперь несколько слов по поводу приезда в Петербург Марии Антоновны Нарышкиной. «Надеюсь, что вы слишком хорошо осведомлены о моем душевном состоянии, чтобы беспокоиться на мой счет. Скажу вам больше, если я еще считал бы себя светским человеком, то право здесь нет заслуги остаться равнодушным к особе после всего, что она сотворила». Значит, Александр в 1813 году уже не считал себя светским человеком. Он чувствовал себя членом некоего таинственного духовного братства и смотрел на мир со стороны, как обладающий каким-то новым опытом, не для всех открытым. Он чувствовал себя посвященным. Впрочем, Александру приходилось, конечно, несмотря на свой уединенный опыт, присутствовать при официальных богослужениях, и он даже иногда умилялся, слушая церковное пение, и сам подпевал приятным баритоном, стоя у правого клироса. 17 апреля 1843 года он рассказывает в письме к Александру Николаевичу Голицыну, как он был растроган, слушая на Пасху в Дрездене за обедней «Христос воскресе». Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц: Владимирская, Казанская, «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радость» или мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны, а не с посланий дождя. Освещают колодцы, если в них попадает мыть. Они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий, подобно этим добродетельным гернгутерам. С этой целью 6 декабря 1812 года было основано библейское общество. Это было отделение Великобританского библейского общества. Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. На первом собрании в доме князя Александра Николаевича Голицына, обер-прокурора Святейшего Синода, заседали люди самые разнообразные и друг другу чуждые. Пастор англиканской церкви Питт рядом с католическим митрополитом Сестринцевичем, голландский пастор Янсен рядом с обергофмейстером Кагаелевым, агенты Великобританского библейского общества Паттерсон и Пинкертон рядом с православными епископами. Тут были и митрополит петербургский Амвросий, и архиепископ Минский и Литовский Серафим, впоследствии митрополит петербургский, и ректор Петербургской духовной академии архиепископ Филарет, впоследствии знаменитейший митрополит московский. По поводу этого собрания Александр писал Голицыну: «Я придаю ему, библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков, les prophètes. Эта всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение». Немалое наслаждение доставляли набожному императору и встречи с квакерами. Ему, видевшему тысячи гниющих трупов на полях сражений, было приятно встретиться с этими людьми, отрицавшими войну. В 1814 году в Лондоне к русскому царю явились известные квакеры Вильям Аллен, участник коммунистического предприятия Овена, Стефан Грелье, мистик и филантроп, Джон Вилькинсон и Люк Говард. В их записке было сказано, что они явились к императору на случай, если бы среди лести, которую монархи принимали ежедневно, он захотел на минуту выслушать голос истины. Они были так же кротки и упрямы, как гернгутеры в местечке Петерсвальдау. Впрочем, Александр ничего не мог и не хотел противопоставить их тупенькой морали и сомнительному мистицизму. Они были довольны друг другом. Император совсем согласился. «Служение Богу, — говорил он, — должно быть духовное. Внешние формы не имеют значения. Я сам молюсь каждый день без слов. Прежде я употреблял слова, но потом оставил это, так как слова часто были неприложимы к моим чувствам». Потом Грилье решился напомнить ему об ответственности, которую он несет, будучи самодержавным царем великой страны. Тогда Александр, конечно, пролил слезы и сказал квакеру: «Эти ваши слова долго останутся запечатленными в моем сердце». Через 4 года квакеры приехали в Петербург. Александр принял их в маленьком кабинете, посадил их рядом, называя старыми друзьями. После беседы русский император предложил им предаться внутренней молитве и медитации. Они сидели молча некоторое время, ожидая духовной помощи свыше. Когда им показалось, что желанное достигнуто, они растроганные простились. При этом император взял руку квакера и благоговейно ее поцеловал.